Если ты послушаешь эту песню, короче, у тебя из жопы польется кровь, у тебя вытекут глаза, блядь, и ты сдохнешь в адских муках, сука. Так что лучше выруби в сраку, блядь.